Поднявшись по ступенькам, Мейсон подошел к парадной двери. Она была полуоткрыта. Мейсон нажал на кнопку звонка. Никакого ответа. Он подождал и позвонил снова. Результат был тот же. Мейсон нахмурился, прошелся по крыльцу, стукнул в дверь кулаком и вошел. В доме царила полная тишина. Он заглянул в коридор. Под дверью, ведущей в библиотеку, виднелась узенькая полоска света. Мейсон прошел по коридору и постучал. Затем повернул ручку и хотел войти, но дверь приоткрылась и уперлась во что-то тяжелое. Мейсон с трудом протиснулся в щель. У двери лежала мертвая овчарка. Пули попали ей в голову и грудь. Мейсон оглядел библиотеку и в дальнем ее конце увидел человеческое тело. Он подошел ближе. Клинтон Фоули в домашнем халате и шлепанцах на босу ногу лежал на животе в луже крови, вытянув вперед руку. В 6 или 8 футах от тела на полу валялся автоматический пистолет. Приглядевшись повнимательнее, Мейсон заметил на подбородке убитого что-то белое. Наклонившись, он понял, что это мыльная пена. Половина лица Фоули была чисто выбрита. Мейсон подошел к телефону и набрал номер офиса Дрейка. Тот снял трубку после первого звонка. «Пауль, это Мейсон. Я в доме Фоули. Ты можешь связаться с людьми, ведущими наблюдение? Они должны позвонить мне через 5 минут. Я просил их докладывать через каждые 1/4 часа. Прикажи им снять наблюдение и немедленно возвращаться к тебе в офис. Окей, я все сделаю. Что-нибудь еще? Да. Удвой усилия по поискам Картрайта и миссис Картрайт. И назначь награду. И еще. Найди миссис Форбс. Да, мне сообщили кое-что интересное. Мои люди вот-вот выйдут на нее. Поторопи их». Мейсон положил трубку, глубоко вздохнул и, снова взяв ее, позвонил в полицию. «Полиция», — ответил сонный мужской голос. «Слушайте внимательно, это Перри Мейсон, адвокат. Я говорю из дома Клинтона Фоули, адрес 48 Милпас Драйв. Фоули назначил мне встречу этим вечером в 9:30. Я приехал и нашел дверь полуоткрытой. Я позвонил несколько раз, но из дома никто не вышел. Тогда я прошел в коридор, потом в библиотеку и обнаружил там тело Клинтона Фоули. В него стреляли 2, может больше, из автоматического пистолета с близкого расстояния. «Вы один в доме?» — оживился дежурный. «Да. Оставайтесь на месте. Никуда не уходите, никого не впускайте. Если в доме есть кто-то еще, задержите его. Я сейчас же свяжусь с отделом убийств. Они выйдут немедленно». Перри Мейсон положил трубку и прошел в спальню. На кровати лежал выглаженный костюм. В ванной комнате на полочке над раковиной лежали безопасная бритва, тюбик крема для бритья и кисточка, на которой еще пузырилась пена. Пена осталась на бритве. С трубы, ведущей к ванне, висела цепь. Мейсон присел на корточки. Цепь заканчивалась специальной защелкой, которая открывалась нажатием пальца. Под ванной он заметил полотенце и, вытащив его, поднес к носу. Полотенце пахло кремом для бритья.